«Битте, зи ист гер Якушев?» «Я», — подтвердил Александр Сергеевич. «Битте шан», — проговорил немец в хорошо отглаженной эсэсовской форме. «Мы должны... шнель!» И распахнул заднюю дверцу. Отвесив поклон, Александр Сергеевич тяжело залез на заднее сиденье, и автомобиль, описав полукруг, помчался в сторону центральной части Новочеркасска, не оставляя больше никаких сомнений, что едет он на Московскую улицу. Старик видел перед собой прямой затылок немецкого офицера, идеально подбритый внизу парикмахером. За все 15 или 20 минут езды тот ни разу не обернулся. И это в чахлом теле Александра Сергеевича возбудило тревогу. «Если решили убивать, то хотя бы без пыток бы убили», — подумал он, тяжело вздохнув. Словно во сне, сдерживая неровное астматическое дыхание, поднимался он на второй этаж. Потом, на мгновение, остановился у массивной двери, за которой тотчас же скрылась фигура сопровождавшего офицера. Через минуту тот вышел и, осклабившись, закивал головой. «Битте! Битте, гер Якушев!» Александр Сергеевич переступил порог и оказался в очень длинной комнате с панелями не то из дубового, не то из отделанного под орех дерева. Стараясь подавить волнение, он напряженными шагами, близоруко щурясь, двинулся вперед. Издали фигура человека, сидевшего за письменным столом, показалась ему безнадежно затерянной в просторах этого кабинета. Но по мере того, как он делал вперед шаг за шагом, она вырастала, и подслеповатый Александр Сергеевич понял, что он ошибся. В этом он окончательно убедился, когда человек поднялся над столом, чтобы его поприветствовать. Нет, он был отнюдь немалого роста и крепко сложенным. Якушев увидел на его плечах литые под серебряный цвет узенькие погоны и чуть не вздрогнул от неожиданности. «Генерал!» — промчалось в его сознании. «Не какой-нибудь замухрышка, ординарный гестаповец. Эсэсовский генерал!» «Ничего себе сказать! Ситуация! Так вот я у кого удостоился приема!» Все это неприятно насторожило Александра Сергеевича. А немец тем временем подошел к нему и, протягивая руку, вдруг сказал на чистейшем, без какого-либо акцента, русском языке. «Генерал Флеминг, будем знакомы, господин Якушев». У него были глубоко посаженные голубые глаза, чуть вьющиеся белокурые волосы, тонкие губы, неширокого рта, в прямую жесткую складку. Над левой бровью набухший красноватый шрам. Это было лицо скорее доброго человека, нежели злого, но человека, очевидно привыкшего повелевать и не терпевшего противоборства и возражений. «Вероятно, он здесь самый главный», — пронеслась короткая мысль в распаленном ожидании сознания старика. «Едва ли у них в новочеркасском гестапо могут быть два генерала». Пожимая протянутую руку, Якушев скользнул глазами по гладкой, полированной поверхности письменного стола. За исключением трех телефонов, двух зеленых и одного красного, да еще тонкой раскрытой папки, на нем ничего не было. Со стены, с большого портрета, не очень добрым взглядом скосив глаза, смотрел на Якушева Гитлер из-под своей челки. Чуть выше локтевого сгиба, на рукаве его юнгштурмовки, белела повязка, а на ней свастика, как черный тарантул, изготовившийся к прыжку. Немец снова подошел к Якушеву, потом к своему жесткому креслу, тонкими холеными пальцами раскрыл папку и, бегло заглянув в нее, мягким баритоном, в котором не было никаких ноток недоброжелательства, проговорил. «Так, Якушев Александр Сергеевич, преподаватель математики и геодезии, 1885 года рождения». Генерал строговато посмотрел на своего посетителя и прибавил. «Если я буду допускать в своей речи какие-нибудь неточности, прошу покорно, господин Якушев, поправляйте меня сразу. Это поможет нам вести диалог. Ваш сын в рядах Красной Армии сражается против Рейха. Так?» «А вот тут вы ошиблись», — поправил было Александр Сергеевич. «Два сына». Но белокурый генерал резко покачал головой, тем самым возражая ему, и жестко повторил. «Один сын. Один, Александр Сергеевич. Теперь только один». «А второй?» «Второй уже не сражается. Убит?» Ошеломление вырвалось у Якушева. У него задрожала челюсть. «Нет, не убит», — спокойно сказал немец, и его рука, лежавшая на раскрытой папке, увенчанная драгоценным сверкающим перстнем, не дрогнула. «Второй ваш сын находится у нас в плену. Он взят в плен под Таганрогом». «А где сейчас?» «Этого я не знаю», — пожал плечами с расшитыми серебром погонами немец. У нас много ваших командиров и красноармейцев в плену. И навести о нем справку было бы крайне затруднительно», — сухо закончил он. Воцарилось молчание. Немец с нескрываемым интересом наблюдал за каждым движением своего собеседника. Но в его голубых глазах Александр Сергеевич не мог обнаружить какого-либо злорадства. Наоборот, лоб под шапкой белокурых волос прорезали морщины, рожденные раздумьем. И голос его стал значительно мягче, когда он сказал, снова кладя на раскрытую папку холеную ладонь: «Одно могу заявить вам с предельной точностью, потому что мы, немцы, народ весьма педантичный. В списках погибших в плену вашего сына нет». «Спасибо и за это», — не поднимая головы, сказал Якушев. «Хоть за это спасибо, господин Флеминг». В большом кабинете воцарилось молчание. Заложив руки за спину, немецкий генерал пересек его от стены к стене, потом круто повернулся на скрипнувших каблуках. «Александр Сергеевич, господин Якушев», — сказал он своим хорошо поставленным баритоном, «в этом помещении вы можете себя чувствовать как дома. И ради бога, забудьте всякие рассказы о том, что все немцы, которые служат в гестапо, только и делают, что выворачивают русским руки, прижигают их каленым железом, немилосердно бьют. Хотя и это, конечно, к чему скрывать, бывает нередко. Но не в моем кабинете». Он горько вздохнул и снова развел выхоленными руками. «Война — это суровое время, когда компромиссного решения нет. Либо ты врага, либо он тебя». Александр Сергеевич неожиданно ухмыльнулся, и эта ухмылка не осталась Флемингом незамеченной. «Вы нашли в моих словах что-нибудь нелогичное?» «Нет, отчего же, вы просто-напросто сформулировали горькую правду войны», — заметил Якушев тихо. «Однако в этой формуле две величины — вы и мы. Одна из этих величин всегда должна быть справедливой, а другая — нет. Вы, немцы, вторглись на нашу землю, вторглись вероломно, под маской дружественного договора, и это лишает вас права считать себя величиной справедливой». «Да, да». Неожиданно согласился немец, и его глаза потускнели. «Как это вами просто и глубоко сформулировано? Горькая правда войны. О, если бы она была одна, но их две, у каждой воюющей стороны по одной. Поверьте, так всегда было, и от этого не уйдешь. И не надо призывать себе для доказательств на помощь знаменитых философов прошлого и настоящего. Я тоже не во всем понимаю людей, которые замышляли эту войну». Александр Сергеевич спокойно выдержал взгляд генерала и вдруг подумал. Что он тут несет? Не во всем понимает людей, замышлявших поход на восток? А сам он разве не один из них? Будто уловив течение его мыслей, Флеминг неожиданно сказал. «Я, например, считаю так. Если вы ставите перед собой цель, подумайте сначала, зачем?» Александр Сергеевич гулко рассмеялся и в лоб спросил. «Простите. А вы разве ставили перед собой цель стать эсэсовцем и работать в новочеркасском гестапо?» Вопреки намерению самого Якушева, вопрос прозвучал дерзко, и Александр Сергеевич тотчас же не без страха подумал, что Флеминг взорвется и накричит на него. Но этого не случилось. Немец повернул глазам тыльной стороной левую ладонь и отдалил ее от себя, будто хотел полюбоваться аккуратно подпиленными перламутровыми ногтями. И голос его прозвучал совершенно уравновешенно. «Вы не совсем правы, господин Якушев. Во-первых, я никогда не собирался не только иметь какое-либо касательство к деятельности новочеркасского гестапо, но и пребывать в вашем городе вообще». «Вы превосходно владеете русским языком, господин генерал», неожиданно для себя самого похвалил его Якушев. Немец улыбнулся и приложил к выутюженному мундиру ладонь. «О, спасибо за комплимент. От вас, русского интеллигента, мне тем более приятно это слышать. Значит, годы учебы в университете не пропали даром. Впрочем, так же, как и годы работы в немецком посольстве в Москве. Но сейчас, в дни войны, я хочу безмерно понять русского человека, а это гораздо труднее, чем овладеть его языком. Да и далеко не в совершенстве я владею им. А хотелось бы. Русский чудесный язык очень сложен. Очень, господин Якушев». «Что вы?» — улыбнулся Александр Сергеевич. — «Вы отлично разговариваете на моем родном языке. Надо ли вам усваивать его тонкости? Вы же не собираетесь переводить на немецкий такую, скажем, сложную поэму-сказку, как «Конек-горбунок» нашего Ершова?» «О, нет!» — засмеялся Флеминг. — «До этого я никогда не дорасту. Но русский язык в том объеме, в котором я его знаю, сейчас мне помогает». чем же, господин генерал, если это не секрет? Понять душу русского человека, господин Якушев. Александр Сергеевич закивал головой и, устремляя взгляд в большой прямоугольник окна, за которым виднелось клочковатое в осенних облаках небо и городские крыши под ним, задумчиво продолжил. Один наш великий поэт написал удивительные по стилю стихи. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». И звали этого поэта Федор Тютчев, смеясь подхватил Флеминг. «Да с вами рядом страшно», — против воли улыбнулся Якушев. «Вы даже нашего Тютчева наизусть цитировать можете. Если бы не этот эсэсовский мундир, я бы всегда гордился тем, что с вами знаком», — пылко воскликнул Александр Сергеевич. «Ну что вас заставило его надеть? Лучше бы преподавали русский язык. В том же самом университете Гейдельбергском». «Господин Якушев, разрешите мне на этот вопрос не отвечать?» «Ах, да», — забормотал старик и разразился долгим астматическим кашлем. «Извините, я, кажется, вторгся в недозволенную область». Генерал миролюбиво кивнул и нажал кнопку электрического звонка, вделанного в письменный стол. Бесшумно растворилась дверь, и на пороге появился тот самый молодой офицер, который приезжал за Якушевым на Аксайскую, чтобы доставить его в гестапо. Торопливой скороговоркой Флеминг отдал ему какие-то распоряжения, и когда тот удалился их выполнять, с прежним дружелюбием обратился к своему собеседнику. «Сейчас мы позавтракаем, любезный Александр Сергеевич. Заранее извиняюсь за скромность сервировки, да и меню также. Военное время, ничего не поделаешь». Одним словом, генерал щелкнул в воздухе пальцами, подыскивая подходящее окончание фразы. «Одним словом, как это говорится у россиян, не красна изба углами, а красна пирогами. А у нас немножко наоборот. Красна изба углами». Кивнул он головой на панели кабинета из хорошо отполированного дерева. «Да не красна пирогами». Молоденький офицер собственноручно внес завтрак на сверкающем никелированном подносе, поставил настоявший рядом с письменным круглый столик. Якушев едва не задохнулся, увидев, что было на этом подносе. Полуголодное воображение не в состоянии было нарисовать ему такую картину. Набросив на стол пеструю скатерть, с затейливыми готическими башенками, фаэтонами и женскими головками, молодой офицер, будто совершая какой-то священный обряд, расставлял на ней тарелки с закусками и дымящимся бифштексом. Флеминг, прикусив в губах усмешку, искоса наблюдал за потерявшим равнодушие стариком. В довершение ко всему адъютант принес небольшие хрустальные рюмки и бутылку с коньяком. «Как видите, трапеза соответствует нашей встрече», — гостеприимно промолвил генерал. «В особенности рекомендую коньяк, настоящий выдержанный мартель». «Не церемоньтесь с ним, пожалуйста, Александр Сергеевич». Якушев с тяжким вздохом наклонил голову. «Когда-то я обожал хорошие вина и коньяки, но к большому огорчению астма стала давно уже поперек этого влечения к ним». «О!» — воскликнул Флеминг. «Какая жалость! У моего отца тоже астма. Я хорошо знаю, какое это человеческое бедствие. У вас она какая? Стенокардического происхождения или эмфизема легких?» «Эмфизема легких, господин генерал». Флеминг сострадательно наклонил голову, вздохнул. «У моего отца грудная. Однако одна другой не лучше. И все же я иду на большой риск. Очень вас прошу, как это у вас по-русски называется? Ну, немножко. Хотя бы глоточек пригубите, чтобы оценить всю прелесть французского напитка. Больше всего в жизни я обожаю третью героическую симфонию Бетховена, поэзию и мартель». Александр Сергеевич долго вдыхал в себя густой аромат коньяка, затем отчаянно махнул рукой с видом плохого пловца, который лишь по принуждению бросается в воду. Выпил, смакуя, половину хрустальной рюмки. «Какая прелесть!» — громко прошептал он и несколько раз кашлянул, отчего его пепельного цвета лицо тотчас покраснело. «Вот видите, я же говорил», — заметил он, как бы извиняясь. «Вероятно, мне слишком поздно показываться в светском обществе. Я уже воспринимаюсь как некое ископаемое». Флеминг укоризненно покачал головой. «Ну зачем же так, Александр Сергеевич? Какое вы ископаемое, если с таким жизнелюбием относитесь к этой божественной влаге, если так упрямо отстаиваете свою точку зрения на кровавые события войны?» «Скажите», — вкрадчиво продолжал он, «а вот если бы перестала существовать наша нынешняя Германия с Рейхстагом, фюрером, национал-социалистской партией, и вместо нее появилось бы другое германское государство с демократическим парламентом, президентом, новой конституцией,